9 очистительных дыханий. Выполните предварительную практику 9 очистительных дыханий. Указания относительно нее были даны выше. Гуру-йога. Выполните гуру-йогу. Гуру-йога – главная практика во всех тибетских традициях. Если вы еще не получали передачи конкретной практики, можете представлять всех просветленных существ и учителей, с которыми у вас есть связь, и молиться им. Расслабьтесь телом и откройтесь сердцем. Породите чувство преданности и благодарности. Обратитесь с искренней мольбой о помощи и поддержке на духовном пути и особенно в практике, которую собираетесь выполнить. Центральным образом в представляемой картине может быть Будда или ваш учитель. Если вы получили надлежащее посвящение или передачу, можете использовать мужского или женского Ядама. Представьте, что из сердца учителя исходит огонь великой мудрости и сжигает ваши неблагие кармические следы и препятствия. Затем представьте струящийся из сердца учителя стремительный поток чистой воды, который смывает все неблагие остатки и делает вас полностью очищенными, чистым сосудом, годным для священных учений. Теперь получите от учителя посвящение. Из чакры во лбу учителя исходит луч чистого белого света, который входит в соответствующую чакру в вашем межбровье. Благодаря этому вы получаете посвящение и благословение тела. Почувствуйте, как расслаблено все ваше тело. Затем из горловой чакры учителя исходит луч чистого красного света, который входит в вашу горловую чакру. Благодаря этому вы получаете посвящение и благословение энергии. Почувствуйте еще более глубокое расслабление. После этого из сердца учителя исходит луч чистого синего света и входит в ваше сердце. Почувствуйте расслабление в самом тонком собственном измерении. Затем представьте, что учитель и окружающие его просветленные существа превращаются в свет, который входит в ваше тело через теменную чакру, а затем опускается в ваше сердце и остается там. Пусть все усилия, представляемые образы и мысли, растворятся, и вы останетесь пребывать в ясном присутствии. Если вы получали введение в природу ума, пребывайте в ней в течение практики. Если нет, то сохраняйте присутствие и рикпа, насколько это возможно.